Глава 24. Поездка от дома стариков заняла полчаса, после чего Хелен припарковалась возле больницы Джона Рэдклиффа в Оксфорде, и все трое вышли из машины. Джози, как в детстве, ехала на заднем сидении. Они с Хелен остались на ночь с дедом. Хелен настояла на том, чтобы Джози спала в своей прежней комнате, а сама легла на диван. Впрочем, поспать толком не удалось. Все ждали звонка, опасаясь плохих известий. Джози ни разу не заплакала. С самого начала трехчасовой поездки она боролась со слезами. Пока добиралась пригородным поездом, ехала в метро из Стритэма до Мэрилебон, ждала на станции, садилась в поезд до Оксфорда, а потом в такси. Даже оказавшись дома, она не дала волю слезам и теперь пребывала в пограничном состоянии. При внешней заторможенности у нее отчаянно щипало глаза. Они приехали в больницу без 9:05. Все с раннего утра были на ногах и дожидались времени отъезда, разговаривая о пустяках. Сейчас они почти в полном молчании пересекли парковку и вошли в стеклянные двери больницы. По словам деда, мама лежала в кардиологии. Они пошли в нужном направлении, ориентируясь по указателям, и в итоге оказались в небольшом приемном покое. На вопрос Хелен, где лежит Сесилия Морган, медсестра за стойкой улыбнулась, надела большие круглые очки и сверилась со своими записями. «Через двери направо, затем первый поворот налево, там увидите. Но одновременно могут пустить только двоих», — добавила медсестра. «Таковы правила». Она сняла очки и доброжелательно улыбнулась. «Сначала идите вы», — сказала Хелен. «А мне как раз надо в уборную». Джози последовала за дедом, пытаясь держаться как можно спокойнее. «Они ничего не знают», — повторяла она себе. «И инфаркт — это не смертный приговор». «Смотря для кого», — звучал в голове мрачный голос. Мэма полусидела, опираясь на подушки. Две кровати по обе стороны от нее тоже были заняты. Увидев деда и Джози, Мэма улыбнулась, и хотя она выглядела бледнее и утомленнее обычного, а седые волосы были непривычно взъерошены, на первый взгляд казалось, что с ней все в порядке. Честно говоря, дед с красными кругами под глазами точно от многодневного недосыпа выглядел хуже. Мэма потянулась рукой к мужу, который тотчас подошел и ласково погладил ее по голове, хотя он не любил проявлять нежности на людях. Другую руку она протянула Джози, которая старалась сохранять на лице улыбку. Ни к чему старикам сейчас видеть ее слезы. «Ты как?» — спросил дед срывающимся голосом. «Отлично. Как я тебе и говорила», — успокаивающе сказала мэма. «Непонятно, почему врачи так заволновались. Меня хотят оставить здесь, чтобы понаблюдать. И халат этот сидит на мне по-дурацки. А в остальном...» Она улыбнулась им, а Джози вдруг расхотелось улыбаться. Потому что даже если мэма было очень больно, она никогда в этом не призналась бы. Однажды, когда у нее была сломана рука, она сказала, что это доставляет некоторые неудобства при походе в магазин. «Они сказали, сколько еще тебя тут продержат? И что потом?» — спросила Джози, оглядывая палату. Она была довольно большой и пахла характерной смесью дезинфицирующих средств и запахов человеческого тела. И Джози показалось странным, что в таком светлом белом помещении можно так остро ощущать клаустрофобию. «Сегодня утром мне сделали кардиограмму», — и сказали что-то про блокаду на 85%. Но нужно провести дополнительное обследование, томографию и прочее. Тогда станет ясно, что надо делать. На этот раз улыбка Мэма выглядела более натянутой. Джози увидела в другом конце палаты медсестру. Блондинка с нежной кожей, на вид моложе Джози, которая склонилась над другой пациенткой. Джози очень захотелось подойти к медсестре и сказать ей или еще кому-нибудь, что бабушка обычно не такая. Она не старая и больная. По выходным она катается на велосипеде, каждый месяц печет ужасное печенье и принимает у себя книжный клуб, хотя ни разу не дочитала ни одну треклятую книгу до конца. Она личность, а не пожилая больная дама. Джози сделала глубокий вдох и попыталась присоединиться к общей беседе. Было видно, что Мэма нужно отвлечься, что ей не хочется снова и снова говорить о том, что случилось или может случиться. Через полчаса Джози уступила место Хелен, которая ожидала в приемном покое, листая журнал, и при виде нее вскочила с места. «Кажется, она в порядке», — сказала Джози, опережая вопросы. И Хелен, кивнув, медленно выдохнула, а потом смерила ее взглядом. «Возвращайся-ка ты домой», — произнесла она. Джози помотала головой, открыла рот, чтобы возразить, но Хелен не дала ей сказать ни слова. «Дорогуша, я знаю, что когда закончатся часы посещения, дед никуда отсюда не поедет. А торчать всем в больнице никакого смысла нет. Поэтому кто-то должен поехать домой. Вот ты и поезжай, а я останусь с ним тут», — добавила Хелен, когда Джози попыталась сказать, чтобы ехала она. Хелен погладила ее по руке. «Ты будешь всего в получасе езды и сразу сможешь вернуться. Возьми мою машину, если хочешь». Джози замялась. Полчаса — это довольно долго. И оставлять их здесь как-то неправильно. Но сердцем она понимала, что Хелен хочется еще побыть вместе с родителями, а ей самой, говоря по правде, нужно было немного покоя. «Ладно», — согласилась она. «Только я возьму такси, а то вдруг машина тебе понадобится. И, пожалуйста, позвони мне, как только что-нибудь выяснится». «Конечно, дорогая», — Хелен погладила ее по голове и, даже не спрашивая, дала денег на проезд. А Джози, которая сейчас была на мели, их взяла. Выйдя из такси, она на мгновение замерла, глядя сквозь облачко пара от дыхания на старый дом при свете дня. Вчера в темноте она не заметила, что он выглядит меньше, чем ей казалось, когда она была здесь несколько лет назад. Это был коттедж с общей стеной, с цветочными горшками у двери, с небольшой аккуратно подстриженной лужайкой и подвесными корзинами, свисавшими с одиночного окна мансарды на парадной стороне. А с внутренней стороны, как ей помнилось, в мансарде было два окна. Растения были заслугой деда, садом занимался он. Черная калитка слева вела во внутренний сад. Этим путем Джози возвращалась домой после школы, в тех редких случаях, когда кого-нибудь не было дома, потому что закрывать калитку никто не удосужился. В ту пору в их маленькой деревне о таких вещах не думали. Ее мама и папа жили на другом конце деревни, из соображений независимости, как считала Джози, чтобы не гнездиться рядом с родителями мужа, но в то же время находиться достаточно близко, если потребуется помощь, или чтобы просто заглядывать в гости раз в неделю. Идея, во всяком случае, состояла в этом. Подростком она нередко тайком ходила к старому родительскому дому, делала крюк по пути из школы, выходила на другой остановке и просто шла посмотреть на тот дом, стараясь вспомнить, как он выглядел внутри. Иногда удавалось взглянуть на живших там людей, у которых была маленькая дочь. Но все же этот коттедж, перед которым она стояла сейчас, был памятен ей с детства больше всего. Джози воспользовалась запасным ключом, который всегда лежал в одном из цветочных горшков, и вошла в дом. Проходя через гостиную, она увидела висящую на видном месте фотографию с выставки. Пляж Silver Nose под серым мрачным небом. Мэма купила ее, сказав, что хочет быть первым покупателем Джози. И теперь, глядя на фотографию, Джози чуть не разревелась, но взяла себя в руки. Дойдя до кухни, она стала разглядывать внутренний сад. Он был больше, чем казался снаружи. В ее детстве там были качели, которые повесили еще до смерти родителей. Но, став подростком, Джози объявила, что качели ей больше не нужны, после чего их сняли и, вероятно, отдали кому-то в деревне. За ее спиной находился кухонный стол, где они ужинали, в том числе, как ей смутно припоминалось, вместе с родителями. Тогда они втискивались впятером за стол, рассчитанный на четверых. Джози принялась мыть посуду, оставшуюся после завтрака, и, держа руки в мыльной воде, на мгновение закрыла глаза. Инфаркт. Слово никак не шло из головы, хотя она только что видела бабушку и разговаривала с ней. Нет, только не сейчас. Она не может лишиться мэма, она еще не готова. Сначала она должна наладить свою жизнь, выйти замуж, обзавестись собственной семьей, которая станет ей опорой. Она пока не готова потерять тех, кто заменил ей родителей. Она не знает, как пережить это снова. В дверь постучали. Джози закрыла кран и решительно проглотила комок в горле, хотя во рту было сухо. Открыв дверь, она онемела и просто смотрела, моргая. На мгновение мелькнула мысль, что от эмоционального истощения у нее начались галлюцинации, что это ей просто мерещится. Он тоже молчал, стоя на пороге и глядя ей прямо в лицо, точно пытаясь угадать ее реакцию. В холодном свете солнца зеленый оттенок его глаз казался насыщеннее и темнее. Лицо выглядело бледнее обычного, словно пропиталось холодом, под глазами залегли тени. Выражение лица — осторожно нейтральное, готовое измениться в тот же миг в зависимости от того, что она скажет. Джози перевела взгляд на такси, уезжающее по гравийной дорожке, и, снова посмотрев на него, тряхнула головой. «Макс, что ты тут делаешь?» «Потому что она могла ожидать здесь кого угодно, но только не его». Уголок его губ дрогнул. Это была не улыбка, а скорее выражение солидарности и понимания. И жжение у нее в глазах, как назло, стало сильнее. Я разговаривал с Беа. Она думает, что помощь друга будет тебе сейчас не лишней. Но если ты хочешь, чтобы я ушел, я уйду. Ты просто скажи, Джози. Его глаза смотрели на нее искательно. И с такой нежностью, что ей пришлось сжать губы, чтобы не дрожали. И в этот момент, несмотря на слова о том, что им лучше не видеться, несмотря на то, что он не должен был быть тем человеком, которого она хотела бы видеть, каким-то образом он был им. Поэтому, когда он чуть нерешительно шагнул ближе и положил руку ей на плечо, Джози сдалась и прижалась головой к его груди, вдыхая родной запах, а он обнял ее, утешая.